Сесил Дэй Льюис под псевдонимом Николас Блейк. Клуб убийц. Переводчик Юлия Новикова. «Нет», — подумал Найджел Стрэнджуэйс, оглядывая сидящих за столом. «Никому и в голову не придет». С того момента, четверть часа назад, когда все собрались в гостиной, чтобы выпить Хереса, Найджелу становилось все тревожнее. И вряд ли такую тревогу можно было оправдать необходимостью произнести речь после ужина. Разумеется, от него, как от почетного гостя, ждали чего-то большего, чем обычных застольных здравиц. И, без сомнения, собравшееся здесь общество по самой природе своей будет особенно придирчиво. Однако ему и раньше нередко доводилось произносить речи, и он знал, что делает это весьма неплохо. Так откуда такой мандраж? Впоследствии Найджела подмывало заменить мандраж на предвидение, и в самом деле. Быть может, следовало кричать на всех площадях о своих странных предчувствиях, подобно Кассандре, пусть даже рискуя испортить этот чудный ужин. В конце концов, ужин все равно оказался испорчен и довольно быстро. Но если все взвесить, вряд ли это что-нибудь изменило бы. Пытаясь развеяться, Найджел принялся играть с собой в старую любимую игру «Угадай, кто». Наблюдалось странное единство в лицах большинства из 20 с чем-то приглашенных. Женщины, их было только 3, выглядели милыми, веселыми и неухоженными. Мужчины, в конце концов, решил Найджел, в массе своей напоминали либо санитарных инспекторов, либо мелких чиновников. По большей части они были маленького роста, и все впечатление от них сводилось к обвислым усам, очкам в золотых оправах и духу общей бесполезности. Бесспорно, имелись исключения. Вот тот пожилой человек в середине стола, с лицом престарелого бладхаунда, страдающего желудком. Даже без цилиндра или парика можно было узнать в нем судью Поттинджера, лучшего уголовного судью своего поколения. Слева от судьи — львиное, подвижное лицо. Фотографии этого человека появлялись в газетах не реже, чем фотографии какой-нибудь светской красавицы, и весьма возможно, что даже чаще, ибо золотой язык сэра Элдреда Тревора, по слухам, спас столько же убийц, сколько судья Поттинджер повесил. Наблюдалось еще пара исключений, как, к примеру, поэтичного вида темноволосый юноша, сидевший по правую руку от Найджела и катавший хлебные шарики. «Нет», — сказал Найджел на этот раз вслух, — «точно никому в голову не придет». «Что именно?» — поинтересовался молодой человек. «Насколько кровожадно сие собрание?» Найджел взял меню, на котором красными буквами было написано «Ужин убийц, 20 декабря». «Нет», — рассмеялся юноша, — «мы не выглядим как убийцы, должен признать, даже как заказчики убийств». «Боже мой, неужто и вы из этой клики?» «Да, я забыл представиться. Герберт Дейл». Найджел посмотрел на юношу с возросшим интересом. Дейл опубликовал только 2 детективных романа, но уже вошел в писательскую элиту. В противном случае он не мог бы быть членом самого престижного клуба, клуба убийц, так как за исключением судьи, адвоката и инспектора Скотленд-Ярда, клуб состоял исключительно из аристократов детективной литературы. В этот момент Найджел заметил 2 вещи. Рука, катавшая хлебные шарики, дрожала, а на глянцевом меню, которое Дейл только что положил на стол, был жирный след от пальца. «Вы тоже должны произнести речь?» — спросил Найджел. «Я? Боже упаси, нет. С чего вы взяли?» «Мне показалось, вы нервничаете», — с присущей ему прямотой ответил Найджел. Юноша засмеялся, даже чересчур громко. И, как это бывает в таких случаях, словно по сигналу в обеденном зале воцарилось внезапное молчание. Даже на улице все звуки, казалось, были приглушены, как будто кто-то нажал на левую педаль гигантского рояля. Найджел понял, что снегопад, похоже, не прекращался с тех пор, как он пришел в клуб. Его охватило неприятное предчувствие чего-то зловещего. Раздраженный этим ощущением, «Детектив не может позволить себе ясновидение», — подумал он зло. «Даже в том случае, если этот детектив — знаменитый Найджел Стрэнджвейс». Он заставил себя оглядеть ярко освещенную залу, оживленные, но странно невыразительные лица приглашенных, метрдотеля в белых перчатках, заурядных и гладких, как и его лицо, невозмутимых официантов. Все было в полном порядке, и все же что-то, чего он толком не мог впоследствии объяснить, заставило его уронить в воцарившуюся тишину. Какая чудная обстановка для убийства! Если бы Найджел тогда посмотрел в нужном направлении, все могло бы произойти совершенно иначе. Но он даже не заметил, как бокал Дейла качнулся, и на скатерть пролилось несколько капель хереса. Разом зашумел весь стол. Человек, сидевший справа от Найджела через три места, поднял голову, до того почти целиком погруженную в суп, и сказал: «Ха! Как раз здесь никакого убийства случиться не может. Мои уважаемые коллеги, мирные люди, сомневаюсь, достанет ли у кого-нибудь из них смелости прихлопнуть муху. Да, конечно, они хотели бы быть людьми действия, суровыми парнями. Но прошу, взгляните на них. Вот почему они стали сочинять детективы. Осуществление подсознательных желаний, как говорят психоаналитики, хотя я бы не стал их особенно слушать, но это довольно-таки безопасно — проливать кровь на бумаге». Мужчина повернул к Найджелу свое лицо с толстыми губами и маленькими надменными глазами. «Беда детективов-любителей вроде вас в том, что вы слишком романтичны, поэтому полиция вас все время и обскакивает». Коренастый смуглый человек напротив говорившего воскликнул: «Вы ошибаетесь, мистер Карузерс. Нам не всегда удается обскакать мистера Стрэнджвейза». «Так наш задиристый друг тот самый Дэвид Карузерс. Ну-ну», — прошептал Найджел Дейлу. «Да», — ответил Дейл, не понижая голоса. «Мерзкий тип, не правда ли? Это, тем не менее, не мешает его популярности. Мы продаем тысячи, но Дэвид продает десятки тысяч. Несколько трусоват, я подозреваю, несмотря на всю свою браваду. Жаль, никто его не укокошит на этом ужине, а то он окончательно возомнил себя папой римским». Карузерс бросил на Дейла злой взгляд. «Почему бы тебе самому не попробовать? В конце концов, добавишь себе дурной славы. Может, это даже поможет тебе продать твои книжонки. Хотя...» Он похлопал по плечу неприметного человечка между собой и Дейлом. «Я бы поставил на маленького Криппена. Ты жаждешь моей крови, да?» Маленький человечек сухо ответил: «Угомонитесь, Карузерс. Вы, должно быть, уже пьяны. И соблаговолите запомнить, что меня зовут Крипс». Тут вмешался председатель, резко изменив тему беседы, и ужин продолжился в прежней спокойной обстановке. Пока гости поглощали весьма недурственную форель, официант позвал Дейла к телефону. Молодой человек исчез. Найджел одновременно пытался слушать крайне запутанную историю, которую рассказывал ему председатель, и силился понять, что означало странное выражение лица Крипса, и тут погас свет. Повисла растерянная тишина. Затем заговорили все разом. Это была вымученная веселость, которой успокаивают себя, внезапно оказавшись в темноте. Найджел слышал, как все вокруг него зашевелилось, как отодвигались стулья, слышал быстрые приглушенные шаги по ковру, без сомнения принадлежавшие официантам. Кто-то на другом конце стола довольно нелепо чиркнул спичкой, отчего темнота показалась еще непроглядней. «Стивенс, разве нельзя зажечь свечи?» — раздраженно воскликнул председатель. «Простите, сэр», — раздался голос метрдотеля. «Свечей нет. Гарри, сбегай к электрическому щитку. Посмотри, в чем дело». Дверь за официантом захлопнулась. Меньше чем через минуту свет вновь зажегся. Моргая точно пловцы, только что вынырнувшие с глубины, гости посмотрели друг на друга. Найджел заметил, что лицо Карузерса было еще ближе к еде, чем обычно. Странно продолжать трапезу, что бы ни случилось. Но нет, его голова покоилась прямо на вершине кушанья, лежала на тарелке точно голова Иоанна Крестителя. И между лопаток Карузерса торчала большая белая рукоятка. Рукоятка! Господи, этого не может быть, это было бы чересчур зловеще. И все же именно так и было. Рукоятка рыбного ножа. Судья Поттинджер издал какой-то кулдыкающий звук. Все повернулись туда, куда указывала его трясущаяся рука, широко раскрыли глаза, а затем глупо посмотрели на судью, словно он вот-вот обратится к присяжным. «Святой Боже!» — было все, что он смог выдавить из себя. Но кое-кто уже оценил ситуацию. Коренастый человек, сидевший напротив Карузерса, уже стоял в дверях. Его голос резко приказывал. «Всем оставаться на своих местах. Произошло убийство. Я немедленно приступаю к расследованию. Мистер Стрэнджуэйс, не могли бы вы позвонить в Скотланд-Ярд? Нам нужен судебный медик, криминалист, фотографы. Полный джентльменский набор. Ну, вы знаете». Найджел вскочил. Его блуждающий взгляд отметил, что что-то изменилось. Не хватало какой-то детали, но он не мог определить, какой именно. Что ж, может быть, он поймет это позже. Он направился к двери. И в тот же самый момент дверь резко открылась, толкнув коренастого человека. Все ахнули, будто ожидали увидеть убийцу с обогренными кровью руками. Но это был всего лишь юный Дейл, несколько бледный, но дружелюбно улыбающийся. «Что, черт возьми?» — начал он, а затем увидел. Через час Найджел и коренастый человек, суперинтендант Бейтман, остались в гостиной одни. Аристократы детективной литературы жались в соседней комнате и переговаривались испуганным шепотом. «Не по душе им суровая действительность, верно, сэр?» — сардонически заметил суперинтендант. «Им полезно будет разочек взглянуть на жертву преступления, так сказать, во плоти. Пусть полюбуются». «Ну что ж», — продолжал он после паузы, «похоже, небольшая потеря для общества этот Карузерс. Ни у кого не нашлось для него доброго слова. Слишком много ел, слишком много пил, слишком много волочился. Но мотива это нам не дает. Теперь Крипс. Карузерс сказал, что Крипс жаждал его крови. Почему? Вы как думаете?» «Откуда мне знать? Крипс ничего не сказал об этом, когда мы его допрашивали». «У него было достаточно возможностей. Все, что ему нужно было сделать, когда свет выключился, это встать из-за стола, дойти до буфета, взять первый попавшийся под руку нож. Может, он даже думал, что это не рыбный нож, а нож для мяса. Заколоть Карузерса, сесть на свое место и плевать в потолок». «Да, он мог обмотать свой носовой платок вокруг рукоятки. Это объяснило бы отсутствие отпечатков пальцев. И никто не смог бы поклясться, что он выходил из-за стола. Дейла в комнате не было, а с другой стороны, от него сидел Карузерс, и его спрашивать поздно. Но если Крипс и правда убийца, все сыграло ему на руку». «Затем, собственно, юный Дейл», — сказал Бейтман, кусая большой палец. «Все эти его пылкие речи о том, что надо было бы укокошить Карузерса, возможно, двойной блеф. Видите ли, мистер Стрэнджуэйс, не может быть сомнений в свидетельстве официанта. Плавный рубильник был выключен. И что это у нас получается? Дейл подстраивает так, что ему звонят во время ужина, он выходит, выключает рубильник. В перчатках, я подозреваю, потому что на рубильнике только отпечатки пальцев официанта. В темноте возвращается назад, убивает Карузерса и снова выходит». «Хм», — пробормотал Найджел, — «а каков мотив? И где перчатки? И почему, раз уж убийство было спланировано, такое нелепое орудие?» «Ну, если он снял перчатки, мы их скоро найдем, и...» Суперинтенданта перебил звонок телефона, стоявшего у его локтя. Последовал короткий диалог. Затем Бейтман повернулся к Найджелу. Человек, которого я послал допросить Мортона, парня, который звонил Дейлу, клянется, что говорил с Дейлом 3-5 минут. Кажется, придется снять подозрение с Дейла, если только это не сговор. В этот момент в комнату вошел человек в штатском, с еле сдерживаемой торжествующей улыбкой. Он подал Бейтману свернутые черные лайковые перчатки. «Были спрятаны за трубы в туалете, сэр!» Бейтман расправил перчатки. На пальцах были пятна. Он посмотрел наизнанку и протянул перчатки Найджелу, указывая на инициалы. «Так-так», — сказал Найджел. «ГД. Кажется, подозрения снимать рано. Судя по всему, тот телефонный звонок действительно сговор». «Да. Дейл у нас в руках». Но когда молодой человек вошел и увидел лежащие на столе перчатки, его реакция была далека от того, что ожидал суперинтендант. Выражение облегчения, а не мук совести, появилось на его лице. «Как глупо!» — сказал он. «Я на несколько минут потерял голову, когда... Но я лучше начну сначала. Карузерс вечно болтал о том, какой он храбрец и в каких переделках он бывал и так далее. Гадкий типчик. И мы с Мортоном решили проучить его. Мортон должен был мне позвонить. Я бы вышел и вырубил свет, затем вернулся бы и изобразил, что душу Карузерса сзади, только чтобы хорошенько его напугать. И оставил бы леденящая кровь послание на его тарелке. Дескать, все это лишь предупреждение. А в следующий раз неизвестный доведет дело до конца. Мы подумали, что он будет блеять от страха, когда я выключу свет. Все шло по плану, пока я не подошел к нему. Но потом... Потом я задел нож и понял, что тут кто-то был до меня, и он не шутил. Боюсь, я несколько переволновался, особенно когда обнаружил кровь на своих перчатках. Так что я спрятал их и сжег веселенькое послание. Страшно глупо с моей стороны. Вся задумка была страшно глупой, как я понимаю теперь. «При чем тут вообще перчатки?» — спросил Найджел. «Ну, говорят, что рука и манишка видны в темноте, поэтому я надел черные перчатки и заколол воротник фрака на груди. Вообще, скажу я вам», — добавил он пренебрежительно, «мне не хотелось бы учить вас вашему делу, господа, но если бы я хотел его убить... «Разве я стал бы надевать перчатки с собственными инициалами?» «Мы это еще посмотрим», — холодно сказал Бейтман. «Но я должен предупредить вас, что вы...» «Одну минуту», — перебил Найджел. «Почему Крипс жаждал крови Карузерса?» «Это вы лучше спросите у Крипса. Если он сам вам не ответил, не думаю, что мне следует». «Не будьте болваном. Вы в чертовски опасном положении. Не время строить из себя рыцаря». «Хорошо. Маленький Крипс, может, и глуповат, но человек он отличный. Он мне однажды сказал в доверительной беседе, что Карузерс украл у него сюжет и накатал бестселлер. Подлое дело. Но будьте уверены, никто не станет убивать только потому...» «Это уж мы сами решим, мистер Дейл», — сказал суперинтендант. Когда юноша вышел под пристальным присмотром констебля, Бейтман устало повернулся к Найджелу. «Это может быть Дейл, и может быть Крипс, но может быть и любой другой из этой писательской компании». Найджел вскочил с кресла. «Да!» — воскликнул он. «Я вспомнил недостающую деталь! Быстрее! Все официанты и обслуга здесь?» «Да, мы заперли их в столовой». «Но какого...» Найджел влетел в столовую. Бейтман сразу за ним. Найджел выглянул из окна, верхняя створка которого была открыта. «Что под окнами?» — спросил он метрдотеля. «Двор, сэр. Окна кухни туда выходят». «А где сидел Элдред Тревор?» Метрдотель указал на место, не раздумывая. Его непроницаемое лицо не выказывало ни малейшего удивления. «Понятно. Не могли бы вы позвать его на минутку? И, кстати», — добавил Найджел, когда метрдотель дошел до двери. «Где ваши перчатки?» Метрдотель отвел глаза. «Мои перчатки, сэр?» «Да, Перед тем, как выключился свет, на вас были белые перчатки. Когда свет снова зажегся, я только что это вспомнил. На вас их не было. Не могут ли они случайно оказаться во дворе?» Мужчина отчаянно огляделся. Потом вся невозмутимость сошла с его лица. Он, рыдая, упал в кресло. «Моя дочь. Он погубил ее. Она покончила с собой. Когда свет выключился, я не выдержал. Такая возможность. Он заслужил это. Я не раскаиваюсь». «Итак», — рассуждал Найджел 10 минут спустя, — «он не выдержал. Схватил первый попавшийся предмет. Затем, понимая, что обыскивать будут всех, он вынужден был выбросить перчатки в окно. На них была кровь. При хорошем раскладе он мог успеть до того, как мы обыскали бы двор. А если бы мы не искали именно их, мы бы и не увидели их на снегу, они белые». «А зачем вы отправили его за сэром Элдредом Тревором?» «О, я хотел его отвлечь и заставить отойти от окна. Он мог бы последовать за своими перчатками». «Ну что ж, этот удар рыбным ножом мог бы оказаться настоящим ударом судьбы для юного Дейла, не будь тут вас», — сказал суперинтендант, пытаясь сострить. «Чему это вы там усмехаетесь?» «Я подумал, что, возможно, впервые свидетелем убийства оказался судья».